После короткого и резкого зуммера дверь в квартиру Энди в полуподвальном этаже северного особняка открылась, и на пороге возник Кэп Холлистер. За этот год он стал другим человеком. Тот Кэп, хотя и в летах, был умница, крепкий мужчина с волевым лицом. Такое лицо можно увидеть у бывалого охотника, сидящего в засаде с дробовиком наготове. Этот Кэп передвигался, как сомнамбула, волоча ноги. Год назад его волосы были стального отлива. Сейчас они побелели и напоминали старческий пушок. Губы то и дело подергивались. Но главная перемена коснулась глаз, в которых появилось недоуменное, какое-то по-детски беспомощное выражение. Иногда оно сменялось подозрительностью и почти рабским страхом, когда он озирался по сторонам. Руки висели по бокам, как плети, пальцы бесцельно шевелились. Эхо превратилось в рикошет, который куролесил сейчас в его мозгу, носясь со свистом и набирая все более сумасшедшую убийственную скорость. Энди МакГи поднялся ему навстречу. Он был одет, как в тот день в Нью-Йорке, когда они с Чарли бежали от зеленого автомобиля конторы по Третьей авеню. Только вельветовый пиджак порвался по шву на левом плече, и коричневые саржевые брюки выцвели и до блеска протерлись на заду. Ожидание пошло ему на пользу. Он сумел обрести внутренний покой. Непонимание — нет. Он чувствовал, что оно уже никогда не придет, даже если они с Чарли совершат невероятное, вырвутся на свободу и заживут нормальной жизнью. Он не находил в своем характере рокового изъяна, который бы хоть как-то оправдал эту жизненную мясорубку. Он, отец, не совершил таких грехов, которые должна была бы искупить его дочь. Разве грешно хотеть заработать $200 и ради этого принять участие в официальном эксперименте? Не более грешно, чем хотеть вырваться на свободу. Если я окажусь на воле, думал он, я скажу людям: учите своих детей, учите с пеленок премудростям жизни. Нам говорят, мы знаем, что делаем, и бывает, что знают, но чаще всего нам лгут. Впрочем, что после драки-то кулаками махать? Во всяком случае, они не пустили свои денежки на ветер. Возможно... И все равно он не мог понять и тем более простить тех, кто устроил им эту мясорубку. Обрести внутренний покой значило притушить костер ненависти к безыменным бюрокретинам, творящим зло во имя национальной безопасности или чего-то там еще. Хотя какие же они безыменные. Вот один стоит перед ним, глаза пустые, нервный тик, бессмысленная улыбка. Жалости к Кэпу он не испытывал. Сам виноват, приятель. «Ну как, Энди?» — спросил Кэп. «Готовы?» «Да», — сказал Энди. «Вы не возьмете одну сумку?» В опустошенном взгляде Кэпа промелькнул обманчивый блеск, жалкий намек на былую проницательность. «А вы их проверили?» — рявкнул он. «Там змей нет?» Энди подтолкнул его не сильно. Надо было экономить силы для чрезвычайных обстоятельств. «Берите», — сказал он, показывая на одну из сумок. Кэп подошел и взял. Энди подхватил вторую. «Где ваша машина?» «У подъезда», — сказал Кэп. «Только что подогнали. Нас будут проверять?» Подразумевалось, нас никто не задержит. «С какой стати?» — искренне удивился Кэп. «Вы ведь со мной?» Пришлось удовлетвориться этим ответом. «Сейчас мы выйдем на улицу», — сказал Энди, — «и поставим сумки в багажник». «В багажник, да», — вставил Кэп. «Я его утром проверил. А потом подъедем к конюшням и заберем мою дочь. Есть вопросы?» «Нет». «Отлично. Тогда вперед». Они вышли в коридор и направились к лифту. В холле им встретились несколько человек, спешивших по делам. Они проходили мимо, украдкой бросая взгляды на Кэпа. Выйдя из лифта, Кэп провел Энди через бальный зал в просторный вестибюль. За конторкой сидела не рыжеволосая Джози. Она дежурила в тот день, когда Кэп послал Элла Стейновица в Гастингс Глен, и за последнее время круто пошла в гору, а лысеющий молодой человек, потевший над учебником программирования. В руке он держал желтый фломастер. Заслышав шаги, он оторвался от книжки. «Ну что, Ричард, — сказал Кэп, — добиваешь учебник?» Ричард засмеялся. «Скорее он меня добивает». Молодой человек с любопытством посмотрел на Энди. Тот постарался придать своему лицу неопределенное выражение. Кэп сунул большой палец в щель, раздался щелчок. На приборной панели зажегся зеленый свет. «Пункт назначения?» — спросил Ричард. Вместо фломастера он вооружился шариковой ручкой, которая зависла над регистрационным журналом в переплете. «Конюшни», — односложно ответил Кэп. «Захватим дочь Энди, и наши птички улетели». «С военно-воздушной базы в Эндрюсе», — поправил его Энди и дал посыл. Сейчас же в мозг, как тупой нож, вонзилась боль. «База в Эндрюсе», — понимающе кивнул Ричард и записал это в журнале вместе со временем вылета. «Желаю удачи». Их встретил солнечный октябрьский день с легким ветерком. Кэповская Вега стояла у выхода, перед которым делала кольцо подъездная дорога, посыпанная белой кирпичной крошкой. «Дайте мне ключи», — сказал Энди. Взяв у Кэпа связку, он открыл багажник, и они сложили туда сумки. Энди захлопнул багажник и вернул ключи. «Поехали». Кэп сделал петлю вокруг пруда, держа курс на конюшне. Когда они отъезжали, Энди увидел, что какой-то мужчина в тренировочной бейсбольной фуфайке бежит к дому, откуда они только что вышли. Его кольнуло беспокойство. Кэп остановил машину у самых конюшен. Дверь была открыта. Он потянулся за ключами, и Энди пришлось легонько стукнуть его по руке. «Не надо. Пусть мотор работает. Идемте». Он вылез первым. В голове стучало, боль ритмично пульсировала в мозгу, но это было терпимо. Пока. Кэп вылез из машины и в нерешительности остановился. «Я туда не пойду», — сказал он. Его глаза так и бегали в орбитах. «Там темно. Они любят темноту, они прячутся. Они кусаются». «Там нет змей», — сказал Энди и дал слабый посыл. Этого хватило, чтобы Кэп тронулся с места, однако с большой неохотой они вошли внутрь. В первое мгновение Энди похолодел от мысли, что ее нет. Он ровным счетом ничего не видел после яркого уличного света. Здесь было жарко и душно. Отчего-то беспокойно вели себя лошади, они всхрапывали и били копытами в стойлах. Глаза никак не могли привыкнуть к темноте. «Чарли!» — позвал он дрогнувшим, взволнованным голосом. «Чарли!» «Папа!» — крикнула она. Его захлестнула радость. Радость, которая сменилась ужасом, ибо голос ее звенел от страха. «Папочка, не входи сюда! Не входи!» «Боюсь, что уже поздно», — раздался голос откуда-то сверху. «Чарли», — тихо позвал голос, — «откуда-то сверху». «Ну откуда?» — казалось, он звучал отовсюду. Внутри у нее так и вспыхнула ярость, раздуваемая чудовищной несправедливостью происходящего. Этому не будет конца, их поджидают за каждым поворотом, им отрезают все пути к бегству. Она почувствовала, как мгновенно подступило нечто. В последнее время оно держится у самой поверхности, так и просится наружу. Вот и с этим, который привел ее сюда. Ей стоило только подумать о том, чтобы он бросил пистолет, как его обжег горячий металл. Пусть еще скажет спасибо, что патроны в обойме не взорвались. Вот уже подступает этот жар. и начинает расходиться во все стороны. Точно она, Чарли, немыслимая батарея отопления или что-то в этом роде. Она прочесывала взглядом сеновал. Нет, не видно. Сплошные ряды тюков, сплошная темень. «Я здесь, Чарли!» Голос звучал громче, но по-прежнему спокойно. Он врезался лучом прожектора в туман ее слепой ярости. «Спустись вниз!» — закричала Чарли. Она вся дрожала. «Спусти вниз, пока я все не подожгла! Я ведь могу!» «Можешь?» «Я знаю», — тихо отозвался голос. «Да, он несся ниоткуда и одновременно отовсюду. Но если ты это сделаешь, сгорят лошади. Слышишь, что с ними творится?» Она услышала. Только сейчас услышала, когда он сказал: «Лошади обезумели от страха, они храпели и бились в запертые двери. Среди них был некромансер». У нее сжалось горло. Перед глазами возникла ферма Мендерсов, огненные зигзаги в траве, обугленные цыплята. Она устремила взгляд к спасительному корыту с водой, близкая к панике. Она кое-как сдерживала силу, дрожавшую на пределе, готовую в любую секунду назад, вырваться наружу, назад, и смести все на своем пути, назад, назад, слышишь, назад. На этот раз из корыта не просто повалил пар, в мгновение ока вода превратилась в яростно бурлящее варево. В следующее мгновение хромированный кран над корытом сорвался с резьбы, закрутился пропеллером. Насадка выстрелила из трубы, как из пушки, и, пролетев через весь коридор, врезалась в дальнюю стену. Из трубы хлынула вода, холодная. Ей передалось это ощущение прохлады, но вода уже начинала испаряться, и проход между стойлами заволокло молочным туманом. Свернутый в бухту зеленый пластмассовый шланг, висевший на стене рядом с трубой, стал плавиться, одно кольцо за другим, назад! Но она уже обуздывала стихию, постепенно усмиряла ее. Прежде это было невозможно. Стихия угомонилась бы не раньше, чем произвела намеченные разрушения. Сейчас она научилась как-то сдерживать эту силу. Да только сила с тех пор выросла неизмеримо. Ее лихорадило. «Чего тебе еще надо?» — спросила она, понижая голос. «Почему ты не даешь нам уйти?» Испуганно на высокой ноте заржала лошадь. Чарли нетрудно было понять, что с ней там творится. «Кому придет в голову, что можно дать вам уйти?» — сказал Рейнберт все так же тихо. «Даже твоему отцу, думаю, не придет. Ты опасна, Чарли, и ты это знаешь. Если мы дадим тебе уйти, завтра тебя захватят агенты какой-нибудь другой страны. Я не шучу, можешь быть уверена». «Я не виновата!» — крикнула она. «Оно, конечно», — раздумчиво сказал Рейнберт, — «не виновата. Только это все фигня. Я не думаю об этом факторе Z. И никогда не думал». «Я думаю о тебе одной, Чарли». «Все ты врешь!» — пронзительно крикнула она. «Ты обманывал меня! Притворялся, что ты...» Она остановилась. Рейнберт одним махом перелез через ряд тюков и уселся на край сеновала, свесив ноги. На коленях у него лежал пистолет. Его лицо выплыло на нее, как выщербленная луна. «Разве я врал тебе?» «Нет. Просто я переиначивал правду и делал это, чтобы спасти тебя, Чарли». «Нагло врешь», — прошептала она, и с ужасом почувствовала, как ей хочется ему поверить. Глаза щипало от подступивших слез. Она слишком устала, и ей очень хотелось поверить ему, поверить в то, что она ему действительно не безразлична. «Ты отказывалась участвовать в тестах», — продолжал Рейнберт. «Твой отец тоже. Как, по-твоему, чем бы кончилось? Думаешь, они бросились бы извиняться? Ах, это недоразумение! И выпустили вас на волю! Ты же видела их в деле, Чарли. Видела, как они ранили этого Мендерса. Они вырывали ногти у твоей матери, а потом они ее ухватит!» Страдальчески закричала она. Неусмиренная стихия вновь напомнила о себе, угрожающе подступив к самому краю. «Не хватит», — сказал он, — «пора тебе узнать правду. Я сдвинул тебя с мертвой точки. Я заставил их плясать вокруг тебя. Ты думаешь, я расстарался, потому что это моя работа? Я хотел на мою работу и на всех этих Кэпа, Хокстеттера, Пиншо, Джулза, что привел тебя. Все они дерьмо».